принц, юноша робкий, но всегда серьезно относившийся к вопросам любви, встретил в одном из дворцовых коридоров герцогиню, которая за руку влекла к принцессе чрезвычайно растерянного маркиза Крешенцы. Отчаяние, скорбь придавали старшей статсдаме какую-то необычайную волнующую красоту. Принц был потрясен, ослеплен и впервые в жизни проявил твердость воли. Властным жестом он отослал маркиза Крешенцы и по всем правилам объяснился герцогине в любви. Очевидно, он уже заранее подготовил свою речь, так как многое в ней было весьма рассудительно. «Мой сан, условности, связанные с ним, лишают меня величайшего счастья стать вашим супругом. Но я поклянусь на святых дарах никогда не жениться без вашего письменного согласия на это. Я прекрасно понимаю, — добавил он, — что из-за меня расстроится ваш брак с графом, человеком умным и весьма приятным. Но ведь ему 56 лет, а мне еще нет и 22. Я боюсь нанести вам оскорбление и услышать отказ, если упомяну о других преимуществах нашего союза, помимо сердечных чувств. Но при моем дворе всякий, кто ценит деньги, восхищается доказательством любви, которое дал вам граф, предоставив полное ваше распоряжение все свое состояние. Я с радостью последую его примеру и предоставлю в ваше распоряжение все суммы, которые по цивильному листу мои министры ежегодно вручают главноуправляющему дворцового ведомства. Вы лучше меня сумеете употребить мои богатства и сами будете решать, сколько мне нужно расходовать на себя ежемесячно». Все эти разъяснения показались герцогине слишком долгими. Опасность, угрожавшая Фабрицио, разрывала ей сердце. «Да неужели вы не знаете, государь? — воскликнула она, — что в эту минуту Фабрицио, может быть, умирает от яда в вашей крепости. Спасите его, и я всему поверю». Фраза эта оказалась чрезвычайно неуместной. При одном лишь слове «яд» вся непосредственность, все чистосердечие бедного благонравного принца мгновенно исчезли. Герцогиня заметила свой промах, когда уже поздно было его исправить. И отчаяние ее возросло, хотя ей казалось, что это уже невозможно. «Не заговори я об отравлении», — думала она, — «он выпустил бы Фабрицио на свободу». «Фабрицио, дорогой мой», — мысленно добавила она, — «видимо, мне суждено погубить тебя своей опрометчивостью». Немало времени и кокетства понадобилось герцогине, чтобы вернуть принца к любовным излияниям. Но он так и не оправился от испуга. В объяснении участвовал только его ум, а душа оцепенела от мысли о яде, а затем и от другой мысли, столь же досадной, насколько первая была страшна. «В моих владениях отравляют заключенных, а мне ничего об этом не известно. Расти хочет опозорить меня перед всей Европой. Бог весть, что я прочту через месяц в парижских газетах». И вдруг, когда душа этого робкого юноши совсем умолкла, ум его осенила идея. «Дорогая герцогиня, вы знаете, как я привязан к вам. Я надеюсь, что ваши ужасные подозрения совершенно необоснованы, но они навели меня на некоторые мысли и заставили на мгновение почти позабыть о пламенной моей любви к вам, единственной и первой моей любви. Я чувствую, что я смешон. Кто я? Страстно влюбленный мальчик. Но подвергните меня испытанию». Принц воодушевился, произнося эту речь. «Спасите Фабрицио, и я всему поверю. Допустим, я заблуждаюсь, и материнское чувство вызывает во мне нелепые страхи, но пошлите в крепость за Фабрицио. Дайте мне увидеть его, убедиться, что он еще жив. Отправьте его прямо из дворца в городскую тюрьму, и пусть он сидит там до суда целые месяцы, если так угодно вашему высочеству». Герцогиня с ужасом увидела, что принц, вместо того, чтобы сразу же удовлетворить такую простую мольбу, нахмурился и густо покраснел. Он посмотрел на нее, потом опустил глаза, и лицо его побледнело. Мысль о яде неосторожно высказанное при нем, натолкнуло его на мысль, достойную его отца или Филиппа II, но он не решался выразить ее словами.